Крейг кивнул. «Где найти тебя?» — спросил Тернер. «Вы не сможете этого сделать», — ответил Крейг. «Я позвоню вам, если смогу». Он взял со стола кольт и повернулся к Софи. Она видела в его глазах прощание и снова заплакала. Когда она прижалась к нему, он мягко шепнул ей что-то на ухо и постарался, как только мог, ее успокоить, но времени на это уже не было. Ради благополучия их всех и в первую очередь ее благополучия ему нужно было уходить. София всхлипнула. «Все то время, что я была с тобой, я говорила правду. И тогда, когда я как бы в шутку говорила, что могла бы стать порядочной девушкой, когда-нибудь я снова тебя увижу, правда?» Но он заколебался, и она добавила: «Не нужно обсуждать это, Джон. Я увижу тебя. Я уверена в этом». Он улыбнулся, поцеловал ее и пошел к ожидавшему его кадиллаку. Тернер и все остальные уже начали обсуждать случившееся. У него оставалось не больше часа до того, как Тернер позвонит в полицию и предоставит им самим решать, кто говорит правду: пара убийц или добропорядочный миллионер, из которого так и сочатся доллары. Это должна быть великолепная сцена. Крейг пожалел, что ему придется ее пропустить. «Куда едем?» — спросил Ларри. Крейг сказал адрес и откинулся на голубоватом сиденье, пока машина с тихим шелестом мчалась обратно в Вилье-Франш, через город и в сторону виллы Сен-Бриака, а Ларри рассказывал о бейсболе и карате, и о поэзии Эдны Сен-Винсент-Милле. На вилле все было тихо и спокойно. Она была совершенно пустынной, и в эти мертвые предрассветные часы не было слышно ни звука, кроме шума прибоя. Крейг сидел в машине и смотрел на высокую стену и находившуюся под напряжением проволоку. Не было слышно лая собак, в саду не горели огни. «Вы хотите, чтобы я пошел вместе с вами?» — спросил Ларри. «Я не хочу, чтобы ты что бы то ни было делал. Разве что помоги мне перебраться через стену, а потом исчезни». Ларри пожал плечами. «Вы босс? Не надо так. Там может быть полиция, а я уже доставил вам массу неприятностей». «Вас избили», — сказал Ларри. «Вас почти убили. За вами охотились. Вам угрожали, вас пытали. У вас должна быть веская причина вернуться сюда». «У меня есть такая причина», — сказал Крейг. «Именно поэтому я и не могу взять тебя с собой». В проволоке не было напряжения, поэтому Ларри оказалось нетрудно перебросить его через стену, и на этот раз он приземлился вполне благополучно. Раненая рука не пострадала. Он немного постоял в саду, слегка покачиваясь и испытывая легкое головокружение от усталости и перенапряжения. Затем медленно двинулся к дому, уговаривая себя по мере того, как он заставлял свое тело двигаться вперед, что всегда можно сделать еще один шаг, сделать еще одно дело. На дорожке лежал мертвый охранник с карабином. Неподалеку в сторожке завыла эльзасская овчарка, и он замер на месте. Неожиданно из-за угла дома вышел полицейский, и он снова замер. Затем он осторожно обошел дом и зашел сзади. Пуссели сказал, что там должен быть всего один полицейский, и он не солгал. Смерть Сен-Бриака была слишком важным делом, чтобы им занимались люди типа Сегюра. Крупные ответственные люди были посланы сюда из Парижа, и до их прибытия ничего не следовало трогать. Лявалере и все остальные должны были охранять виллу до тех пор, пока не приедут важные персоны. Нигде не было видно огней, всюду было пусто. Люди, которым надлежало быть здесь, теперь были мертвы или ждали приезда полиции на вилле Тернера. Он достал из кармана связку ключей Пуссели. Третий ключ подошел, и Крейг прошел в кабинет, где его так тщательно допрашивал Сен-Бриак. Все шкафы были заперты, но ключи Пуссели подошли, и он открыл сейф. Там лежали пачки новых франков на сумму около 10 000 фунтов стерлингов и кейс, набитый документами. Крейг отложил их в сторону, потом обследовал остальные столы и ящики. Списки фамилий, списки мест, фондов, солдат, врагов. Вот что можно было разобрать в лунном свете. Он отобрал то, что ему показалось интересным, и остальное отложил, за исключением одного документа. Это был листок с его собственным именем, а также именами Баумера, Раттера и Ланга. Каждое из них было аккуратно вычеркнуто.